Соседи устроили скандал целых два раза. Сначала из-за того, что Вася производил ночью слишком много шума. Потом, спустя полчаса, они заметили, что после Васиного падения с кровати у них осыпалась штукатурка с потолка и пришли снова. Вася был совершенно обескуражен случившимся. Он решил уехать обратно на дачу и провести там следующую ночь, на тот случай, если кошмары его опять посетят, чтобы хоть не пугать окружающих. Тем временем на дачу уже обосновался его брат с женой и ребенком. Когда Вася приехал, он первым делом наткнулся на брата, жена и ребенок ушли купаться. «Привет, Костя», — сказал Вася. «У меня для вас две новости, одна хорошая, другая плохая». «Ну, начинай с хорошей». «Хорошая новость, мне придется пожить здесь». «Это хорошая?» — обалдел Костя. «А какая же тогда плохая?» Не то чтобы братья совсем уж не ладили друг с другом, просто Вася был известный раздолбай, и оттого жить с ним под одной крышей было трудновато. «Плохая новость», — объяснил Вася, — «заключается в том, что мне стали сниться ночные кошмары. Именно поэтому мне и пришлось сюда переехать. Родители и соседи снизу считают, что ночью я слишком сильно шумел». «Подожди, что значит слишком сильно шумел?» «Ну, как тебе сказать? Кричал немножко, один раз с кровати свалился». «Значит, теперь ты собираешься шуметь здесь? Молодец, отлично придумал. Мы, между прочим, сюда ребенка привезли. Давай-ка собирай вещи и проваливай». «Да ладно, Костя, я все предусмотрел. Вы меня вообще не услышите, я буду спать на чердаке. Знаешь, какая там звукоизоляция? Батя в свое время на совесть постарался». И правда, на чердаке было глухо, как в танке. Вася принес туда несколько матрасов. Мог бы и раскладушку, но не стал рисковать, помня о своем падении с кровати. Разложил их по одному, вплотную друг к другу, чтобы они все вместе покрывали как можно большую площадь, на случай, если он во сне куда-нибудь укатится. И лег спать пораньше, так как прошлой ночью не выспался, а завтра ему еще предстояло ехать на работу, на 12-часовую смену. Таким образом, Вася сумел оградить от лишней нервотрепки окружающих, но не себя. Кошмары снились ему 11 ночей подряд, включая сюда первую ночь, проведенную еще дома. Во всех кошмарах он исправно видел Ирину Петровну в самых разнообразных ситуациях. После каждого кошмара он с перепугу просыпался. Он стал панически бояться спать, но не спать было, конечно, невозможно. На работе он бродил сонный и регулярно взбадривал себя ударными дозами кофе и пепси-колы, но один раз все-таки задремал не вовремя и едва не отрезал себе пальцы дисковой пилой. Чтобы крепко спать по ночам, Вася попробовал принять снотворное. От этого стало только хуже. Увидев очередной кошмар, он не смог проснуться и смотрел цветные ужасы до тех пор, пока действие снотворного не закончилось. Насмотрелся такого, что, проснувшись, обрел дар речи лишь через полчаса. Наконец, также внезапно кошмары прекратились. Вася очень обрадовался, попрощался с братом и его семьей и вернулся домой. Он был до того счастлив, что вечером напился в стельку, даже не предполагая дальнейшего развития событий. На следующий день он заметил, ему явно чего-то не хватает. Сначала он не понял, чего именно, но эта нехватка ощущалась все сильнее и сильнее. На второй день Вася уже почувствовал серьезный дискомфорт. На третий день у него сложилось впечатление, что он потерял близкого человека. И тут он понял, ему страшно не хватает Ирины Петровны. Тогда Вася при первой возможности вышел в интернет, посетил ее официальный сайт и даже написал свой комментарий в подраздел «Посты и поздравления дорогой Ире». Нет, он, конечно, не опустился до уровня неадекватных фанатов. Он написал скромненько: «Желаю вам победы на предстоящих выборах, счастья и удачи во всем». Но это не помогло, так как не было обратной связи. В своих кошмарах он всегда видел, что Ирина Петровна разговаривает с ним или хотя бы о нем. Здесь этого не было. Вася совершенно обалдел от случившегося и не знал, что предпринять. Окружающим он ничего не рассказывал, чтобы не подняли на смех. Но чувствовал себя настолько хреново, что хотелось лезть на стенку. Наконец, родители во время ужина все-таки обратили внимание на его депрессивно-траурное выражение лица. «А чего у тебя такая физиономия кислая?» – поинтересовался отец. «Какие-то неприятности возникли?» «Ну, не то чтобы неприятности. В общем, как бы это сказать? Влюбился, что ли?» – наугад спросила мать. Вася немного подумал, почесал в затылке и ответил. «Ну, типа того, да». «И в кого, если не секрет?» Вася хотел ответить «секрет», но тут его потянуло на откровенность, и он честно признался. в Ирину Петровну Григоренко. Родители просто обалдели. Конечно, они хорошо знали, кто это такая. На тот момент Ирина Петровна уже постоянно упоминалась во всех средствах массовой информации. «Вася, ну что ты как маленький, честное слово!» – закричала мать. «Ты что, вообще ничего не соображаешь?» «Соображаю», – ответил Вася. «Только сделать ничего с собой не могу». «Слушай, но это же несерьезно», – попытался образумить его отец. «Ты сам подумай. Во-первых, Ирина Петровна – девушка чересчур высокого полета. Она тебе явно не пара, и чисто технически у тебя нет никаких возможностей с ней познакомиться. Во-вторых, ты давай-ка не забывай, где живешь. Наш город – столица Красного Пояса, и именно у нас эта девушка имеет минимальную поддержку. В таких условиях становиться ее поклонником не то что бесполезно, а просто опасно. Попробуй сейчас выйти на улицу и признаться в любви к Ирине Петровне. Тебе в лучшем случае морду за это набьют, а что будет в худшем случае, даже представлять неохота». «Я в курсе», – мрачно кивнул Вася. «В последнее время я потихоньку начал интересоваться политикой, так что все понимаю». «И то хорошо. Короче говоря, не советую тебе много болтать о своих симпатиях. Дома еще куда ни шло, но в других местах лучше помалкивай. И настоятельно рекомендую тебе избавиться от этого нездорового влечения». «Да я бы и сам хотел избавиться от этого нездорового влечения», – ответил Вася. «Только не знаю как. Подскажите мне, пожалуйста, если знаете». «Возьми пример со старшего брата и найди себе вторую работу», – посоветовала ему мать. «От большой нагрузки вся любовь моментально из головы улетучится». Вася вспомнил. Действительно, некоторое время назад Костя вкалывал сразу на двух работах. Изначально он работал контролером на железной дороге, но потом захотел подмолотить деньжат и устроился продавать пирожки в поездах. Таким образом, он одновременно проверял билеты и продавал пирожки. «Вы считаете, что я мало работаю?» – обиделся Вася. «Значит, мало, если такая чушь в голову лезет», – сказал отец. «Да я так работаю, как вам и не снилось. Вот вы сходите ко мне на мебельную фабрику, посмотрите. Вы что думаете, я там груши околачиваю?» Вообще говоря, Вася был неправ. В молодости его отец работал еще побольше, чем он сам. Вася об этом в принципе даже знал, но оскорбленное самолюбие не давало ему заметить свою неправоту. «Вторая работа», – проворчал он. «Учитывая, какая у меня первая работа, так можно и ноги протянуть». «Вот не учился ты в школе в наше время», – назидательно произнес отец. «А жаль. В третьем классе на уроке чтения мы проходили рассказ, который я запомнил на всю жизнь. Рассказ был про Ленина. Поэтому теперь его в учебниках нигде не встретишь, даром что мы в Красном Поясе живем. Когда Ленин, ну в то время еще просто Володя, учился в гимназии, вместе с ним учились сынки разных богачей. И вот они хвастались друг перед другом, у кого... кто круче, в общем. Один говорит: «А у меня есть слуга, он за меня все делает, а если он что-то сделает не так, я его выгоню». Другой отвечает: «А у меня этих слуг несколько». Спорили они, спорили, а потом позвали Володю и спрашивают: «А у тебя есть слуги?» И Володя ответил: «Да, есть. У меня их целых два, и они меня никогда не подведут». И показал свои руки, левую и правую. «Хороший рассказ», — согласился Вася, — «только незаконченный. Я бы к нему написал продолжение. Значится так, окончил Ленин свою гимназию и пошел в институт. Или в университет, я уж не в курсе, где он там учился». И вот однажды его друзья-студенты заспорили, у кого из них больше девушек. Хвастались они, хвастались, каждый свою крутизну превозносил как мог, а потом позвали Ленина и спрашивают: «А у тебя, Володя, как там с девушками?» И Володя ответил: «Отлично, у меня их целых две, и они меня никогда не подведут», и показал свои руки, левую и правую. Покачал головой отец. «Я вижу, что способности шутить ты еще не потерял. Значит, не все так плохо?»